Глава 30. Бассейн, подсвеченный разноцветными прожекторами, смотрелся в окружающей со всех сторон ночи очень красиво, и Валерку на миг даже кольнуло нечто вроде сожаления. «Успел привыкнуть», — подумал он, быстрым шагом направляясь к дому. «Хотя и не Россия, и зона, и чужая земля, и даже, как выясняется, чужая вселенная, а все равно люди ведь не куклы. Может, надо было Сашку предупредить все-таки? Ладно, потом скажу, если случай представится. Вдруг бы не разрешил. Мол, не имеем мы права рисковать, то-се. Так, где у нас Викино окошко? Раз, два. Кажется, это точно. В дом не пойдем, так разбудим. Там он должен быть. Больше негде». Валерка нашарил в траве несколько мелких камушков, прибросил на руке, подбирая по весу, и кинул в окно три штуки, один за другим. Получилось. Через секунду в окно высунулась встрепанная голова Вики. «Валера, с ума сошел? Ко мне нельзя. У меня Хан сегодня. Мы же договорились». «Не трясись, я все знаю. Позови Хана. Он мне очень нужен. Только быстро. Времени нет. Давай в темпе, родная». «Псих», — констатировала Вика, — и пропала. Хан появился на крыльце меньше, чем через минуту, в легком халате, на голое тело и с крайне недовольным видом. «Что надо?» — осведомился он, даже не пытаясь быть вежливым. «Значит так, Хан, слушай внимательно и не перебивай, потому что времени у меня совсем нет. Мы сейчас рвем отсюда когти, и я советую тебе и всем остальным сделать то же самое. Не спрашивай как, но нам стало известно, что буквально через пару дней сюда нагрянет специальная комиссия. Ее цель – подвергнуть обитателей зоны Омега лечению. Ну как это, принудительное изменение личности с целью возвращения человека в нормальное общество. Оно вам надо?» «Погоди, как-то ты все сразу. Что значит рвем когти?» «Значит, сваливаем, делаем ноги, исчезаем, короче». «Ну, а как же, а поле, отсюда нельзя уйти, вы же знаете». «Это вы знаете, а мы знаем, что уйти можно. Слушай и запоминай, поле не пропускает, если ты внутри механизма и вообще разное железо, а просто живое существо, в том числе и человек, сквозь него проходит свободно. Делается просто. Подлетаешь на гравилете к самой границе, а потом идешь пешком вдоль речки, чтобы от жажды не загнуться. Ну а дальше уж как повезет». «Угу, ничего себе. Как вы узнали?» «Ну, попробовали, получилось. Мне это и в голову не приходило, и никому». «Постой, а что это за комиссия? Откуда?» «Хан, повторяю, у меня нет времени. Я и так здесь без ведома командира и предупреждаю тебя по собственной инициативе, понял? Жалко мне вас, дураков. Откуда мы знаем про комиссию, неважно, но сведения эти абсолютно точные, им можно верить. Ты такого доктора психологии Эндрю Линдстрима из Совета по этике и морали знаешь? Ну еще бы, мы его все знаем, он вроде как нами окаянными занимается. Так вот, это его инициатива. Зона Омега, как считает доктор Линдстрим, позор Земли. В общем, залезет вам братишка в мозги, и мама не горюй. Все, я тебя предупредил, а дальше как знаешь, мне пора. Ты здесь теперь снова за главного, так что принимай решение. Да, Вики скажи, что она замечательная, и я сохраню воспоминания о ней в своем сердце. Бывай. Валерка махнул на прощание рукой, развернулся и чуть ли не бегом направился в сторону ангара с гравилетами. «Собрались быстро. Голому одеться, только подпоясаться», — заметил на это Вишняк, забрасывая на плечо изрядно похудевший со времени их старта слон и рюкзак. «Эх, без оружия как-то непривычно». «Будет вам оружие», — сказал распорядитель. «Как это?» — спросил Майер. «Мы что же, к высшим с оружием сможем попасть?» «Смешно», — сказал Валерка. «Вооруженные души. Это впечатляет». «Именно так и будет», — подтвердил распорядитель. «Подробности у древнего. Ну что, все готовы?» «Готовы», — ответил Вилга, — «но вы не сказали нам самого главного. Как мы доберемся до пуповины? Гравилет-то бросить придется на границе с полем. Пешком?» «Ну, зачем пешком?» — подмигнул третьим глазом распорядитель. «Не зря же меня распорядителем называют. Я обо всем позаботился. На гравилете и доберемся, только на другом, который ждет нас с другой стороны поля. Умно», — похвалил Шнайдер. «Одну минуту», — сказал Диц. «У нас есть немного времени, и я подумал вот о чем. Саша, может быть, стоит предупредить Хана и всех остальных о том, что их ждет? А то нехорошо как-то получается. Вроде как мы бежим и бросаем их». «Мы их что, так, что эдак бросаем?» — заметил Вилга. «А если у нас все получится, и эта вселенная исчезнет, то и вообще...» «Но я тоже думал об этом». «Так что будем делать?» «Ничего не надо делать, товарищи господа командиры», — объявил Валерка. «Не хотел говорить, да уж ладно. Я уже предупредил Хана по дороге, ну, когда за гравилетом ходил. Каюсь, что без разрешения, но душа не выдержала. Пусть у народа хоть какой-то выбор будет». «Ага», — сказал Вилга, — «раз так, то ладно. Хвалить не буду, но и ругать не за что. Поехали». Древний не пользовался электричеством, но свечей ради гостей не пожалел, и теплого живого света в гостиной вполне хватало. Это была третья ночь. Предыдущие три дня и две ночи они были заняты, не считая времени на сон, тем, что готовились под руководством древнего к переходу. В этом человеке, назвать его просто разумным существом, не поворачивался язык, он ничем внешне не отличался от людей. На расстоянии чувствовалась великая и непонятная сила. Сила такой невероятной мощи, мощи и безмятежности, что даже Валерка Стихарь притих и в присутствии хозяина вел себя тише воды и ниже травы. Подготовка заключалась в том, что в то время, когда одни заготавливали в лесу дрова, а другие меняли часть, изрядно подпорченной временем и дождями, крыши на новую, третьи дежурили на кухне и готовили на всех еду из обширных запасов древнего. Сам хозяин при этом совершал длинные прогулки по окрестностям в поисках каких-то одному ему известных трав, после чего развешивал их на чердаке для просушки, а вечерами перед ужином заставлял всех, кроме распорядителя, подолгу выполнять какие-то хитрые физические упражнения. «Ваши тела, — объяснял он, — должны быть готовы к тому, что им предстоит, а предстоит им некоторое время находиться здесь, у меня, без души и, соответственно, без всякого движения. Эти упражнения помогут им, во-первых, легко принять ваши души обратно, когда вы вернетесь, а во-вторых, относительно безболезненно перенести само ожидание». «А почему эту физподготовку не проходит с нами распорядитель?» Самым невинным видом осведомился на второй вечер Валерка. «Ты бы еще спросил, отчего я с вами не занимаюсь», — пробурчал древний. «Работай, солдат, и не задавай лишних вопросов, если не хочешь получить неприятных ответов». «В данном случае неприятный ответ заключается в том, что распорядитель, так же как и я, например, по своему развитию стоит неизмеримо выше тебя, и ему не нужны никакие дурацкие упражнения, чтобы сохранить тело. Ему и тело-то не требуется. Он пользуется им только для того, чтобы вы не чувствовали себя при общении с ним полными ничтожествами. Это ясно, солдат?» «Так точно», — машинально отрапортовал Валерка и про себя зарекся впредь задавать древнему любые вопросы. И вот наступила третья ночь. Перед тем, как приступить к самому главному, древний прочел им короткую лекцию. «Там, куда я вас сейчас отправлю», — сказал он, «пространство и время устроены совершенно иначе, чем здесь, и не имеет определенного и неизменного вида. Разные души воспринимают его по-разному, и мне неизвестно, где вы окажетесь и что будет вас окружать. Это может быть одновременно похоже и на сон, и на явь, и на бред больного воображения. Но что бы ни случилось, запомните одно: Вы отправляетесь не в гости, вы отправляетесь воевать. Поэтому ощущать себя там вы будете такими же солдатами, каковыми вы и являетесь здесь. Мало того, ваше обмундирование и ваше вооружение будет соответствовать тому обмундированию и вооружению, к которому вы больше всего привыкли и которым вы лучше всего владеете. Но не надо думать, что ваше оружие будет хуже или лучше оружия вашего противника. Там, в обиталище высших, сила оружия зависит от силы духа. Да, младшие умеют создавать вселенные и живут практически вечно. Но дух – это практически неизменная величина, и я уверен, что по силе и стойкости дух русского или немецкого солдата при определенных условиях не уступит силе и стойкости духа высшего. И таковые условия как раз сейчас и сложились. Младшие в растерянности. Они еще не осознали до конца того, что натворили, и упорно пытаются овладеть ситуацией. Но часть их уже одолевают сомнения, и, думаю, при удобном случае они будут рады отыграть назад. Ну, конечно, среди них найдутся и такие, кто будет драться до конца. Но это уж как на любой войне. Не мне вам рассказывать еще. Там могут быть разные сущности, но вам нужны только младшие и старшие. Они не носят каких-то особых знаков различия, но вы сразу угадаете, кто есть кто. Ошибиться невозможно, потому что душа не ошибается. Да и распорядитель с вами будет. Он там не в первый раз подскажет, что к чему. Вот, пожалуй, и все. Вопросы есть? «У меня есть вопрос», — Мур сказал Майер. «Почему все-таки именно мы?» «Потому что больше некому», — ответил древний. «Один распорядитель не справится, тем более что он по натуре своей вообще не воин. Я с вами идти не могу по причинам, которые вам могут показаться смешными, но на самом деле они очень серьезные. Дело в том, что там, скорее всего, придется убивать, то есть в данном случае насильственно лишать разумных того уровня существования души, в котором они по своему праву находятся. А я давно никого и ни при каких обстоятельствах не убиваю, даже если на кону существование моей собственной души и всей вселенной в придачу. Возможно, это покажется вам обычной трусостью, и даже наверняка покажется. Не буду вас разубеждать. Просто советую принять как данность и твердо уяснить, что вы, как это не покажется странным, на сегодняшний день наиболее подходите для выполнения подобной миссии из всех разумных в нашей Вселенной. Учитывая то, через что вам пришлось пройти, лучших кандидатур просто и быть не может. А даже если бы таковых и удалось найти, им потребовалось бы время на серьезную психологическую подготовку. То самое время, которого у нас нет. «Удивительное дело», — сказал Хейниц. «Вселенная существует миллиарды лет, а потом вдруг выясняется, что время для ее спасения ограничено чуть ли не часами, и с воронкой реальности, помнится, было точно так же. Почему это?» «Ну, это как раз понятно», — сказал Валерка. «Так всегда бывает. Стоит хата долго, а горит быстро. Ее нужно так же быстро и тушить, а не проводить во время пожара инструктаж по технике противопожарной безопасности». «Есть еще вопросы?» — поинтересовался древний. «Лично у меня их целая куча», — сообщил Шнайдер. «Но я не уверен, что мне станет легче, если я получу на них ответы». «На все вопросы ответы даст бой», — сказал Диц. «Так было, так есть и так будет. Больше вопросов нет. Древний, начинайте. Мы готовы». Это было похоже на сон. Очень яркий, запоминающийся в мельчайших деталях волшебный сон путешествия. Сон-полет, сон-фильм. Он понимал, что не спит, что его душа с невообразимой скоростью, если, конечно, по отношению к передвижениям души можно оперировать такими понятиями, как скорость, летит к намеченной цели, останавливаясь по дороге ненадолго, то ли для краткого отдыха, то ли для того, чтобы последние сомнения в необходимости этого странствия если они и затаились где-то в тайных закоулках и складках, исчезли, растаяли, как тает над июльским лугом туман под лучами утреннего солнца. Велга помнил, как все они, следуя за древним, поднялись на чердак и улеглись поудобнее на обширном ложе из свежего сена. Запах незнакомых трав кружил голову и совершенно непонятным образом одновременно возбуждал к действию и успокаивал. Потом древний дал каждому глотнуть из глиняного кувшина горьковатого маслянистого напитка, ровно по два глотка на брата, а распорядителю из другого кувшина. Попросил закрыть глаза и когда через мгновение, ощутив, что он как будто проваливается в бездонную яму, Велга снова их открыл, то вокруг не было уже ни ночного чердака, ни боевых товарищей рядом, а только синее небо сверху, редкие облака с боков и какой-то незнакомый, широко раскинувшийся по берегам извилистой реки, город внизу. Он смотрел на город сверху, с высоты орлиного полета, и не сразу, но все же довольно быстро сообразил, что это его родная Москва. Только не та невысокая живая Москва, в которой он родился и вырос, и откуда ушел на фронт, а громадная, наполовину разрушенная временем и ядерными ударами и практически вымершая, затянутая дымом от многочисленных пожаров Москва, не очень далекого и совсем непрекрасного будущего. Того самого будущего, в котором они недавно побывали и которые оставили в состоянии начавшейся глобальной войны. Войны трех разумов. И ему показали эпизоды этой войны. Как будто какой-то безумный киномеханик крутил в его широко распахнутом сознании цветное, объемное, звуковое и даже пахнущее кино. Вот Москва провалилась и скользнула в сторону, и он очутился в разношерстной толпе, окружающей ржавую металлическую бочку, на которой стоял и держал речь пожилой, одетый в изрядно выцветший синий рабочий комбинезон, без рукавов, человек. Откуда-то Велга знал, что этого человека зовут Дэнни Джордан, и он лидер довольно большой общины людей, обосновавшейся после Великого Исхода в окрестностях американского города Денвер. Дэнни Джордан говорил, разумеется, по-английски, но Велга понимал каждое слово. «Война уже идет по всему миру. Сегодня я получил сведения о том, что в крупных городах восстала часть рабов. Они пытаются добраться до главных компьютерных сетей и гибнут в неравной борьбе. Им уже удалось вывести из строя несколько центров, но без нашей помощи они захлебнутся в крови. Охотники обещают, что если мы решимся выступить, нас поддержит живая природа всеми силами, которые у нее есть. Или сейчас, или никогда. Другого шанса не будет. И я говорю вам, что если вы не решитесь, я пойду в Денвер сам. Один или с теми, кто захочет идти со мной. С теми, кто еще помнит, что когда-то они жили в свободной стране и не прочь рискнуть шкурой, чтобы вернуть утраченное. Решать нужно прямо сейчас. И я спрашиваю, кто со мной?» «Я с тобой, папа!» Худая девочка-подросток шагнула из первых рядов и встала рядом с бочкой. «Спасибо, Салли!» — сказал Джордан. «Я знал, что ты это скажешь, и не откажусь от твоей помощи. Если взрослые слабеют душой, то за оружие приходится браться детям!» И тут толпу словно прорвало. «Я тоже с тобой, Дэнни!» — крикнул высокий худой мужчина лет 40, чуть ли не на голову, возвышающийся над остальными. «И я!» — поддержал его стоящая рядом молодая женщина. «Запиши меня, Джордан! Меня не забудь, Дабл Д! Я тоже! И мы!» В следующий момент толпа вокруг исчезла, и Велга снова откуда-то сверху увидел, как неисчислимая стая птиц атакует звено боевых вертолетов, опять эти вертолеты, над южноамериканскими джунглями. Круги несущих винтов В кровавом облаке от десятков и сотен перерубленных крыльев и туловищ злой огонь пулеметов, но воздухозаборники уже забиты перьями и внутренностями погибших, захлебываются двигатели, останавливаются винты, и машины одна за другой идут к земле и падают, ломая ветви, чтобы больше уже никогда не взлететь. Вот снова меняется пейзаж внизу, и он видит, как где-то в Китае молодой бамбук, прорываясь сквозь землю, ломает бетон взлетной полосы военного аэродрома, а три бронированные гусеничные машины поливают его напалмом из бортовых огнеметов, и черный дым застилает солнце. А вот уже какой-то средних размеров европейский город и десятки трупов на площади перед зданием Кубом, в котором расположен один из вспомогательных центров мирового компьютерного разума, и который не удалось захватить людям в ходе яростного, но плохо подготовленного штурма. Глаза застилает странный мерцающий туман, а когда он рассеивается, Вилга понимает, что он висит в нескольких сотнях километров над лунной поверхностью, а вокруг него бесшумно кипит жестокий космический бой. Ему ни у кого не нужно спрашивать, да и у кого спросить. Он и так знает, что это разбуженные ими от тысячелетней спячки воины Атланты вывели свою немногочисленную, но грозную эскадру на защиту, хоть уже и не принадлежащей им безраздельно, но все-таки по-прежнему родной земли. Он также знает, что часть вражеских кораблей сумела прорвать кольцо обороны, высадила на поверхность многочисленный десант, и сейчас мировой совет во главе с несгибаемым Фернандо Мигелем Орегой срочно формирует боевые отряды добровольцев из людей, отдавая их под начало тех атлантов, которые вернулись на землю из боевого похода длиной 15 тысяч лет. Бешеный круговорот звезд замедляет вращение, одна из тысяч сверкающих песчинок мгновенно вырастает до размеров нормального солнца, и Вилга понимает, что над ним уже пыльное небо Пияны, а перед ним громада древнего дворца владык. Он проникает сквозь стены и в обширных апартаментах левого крыла буквально натыкается на принцессу Стану и старшего советника Карса. Вернее, бывшего старшего советника, потому что Вилга знает, старина Карс теперь уже зять императора и беседует не просто с принцессой, а с собственной женой. Вместе со спасательной экспедицией они совсем недавно вернулись на Пияну с раздираемой на части междоусобными воинами земли и попали, что называется, из огня да в полымя, потому что не далее, как сутки назад император Южан нарушил все предварительные договоренности и отдал секретный приказ своему военному космическому флоту готовиться к атаке на флот Севериан. А потом кино завертелось все быстрее и быстрее, и Вилга, поначалу еще улавливающий какие-то отдельные эпизоды и фрагменты, вскоре окончательно утратил способность к восприятию, и последнее, что он увидел и осознал, это некую то ли кляксу, то ли дыру ярчайшего и в то же время какого-то очень нежного света посреди твердой чернильной тьмы, в которую он почему-то бесконечно долго падал до тех пор, пока не устал. А устав, закрыл несуществующие глаза и немедленно уснул крепким сном без единого сновидения.